Глава 18. Камилла. Посмотрев на время в телефоне, стукнулась затылком о подушку, застонав со злостью на себя, на Бессонова, на всю эту ситуацию. 3 часа утра. Мне скоро вставать нужно, а я никак не могу заснуть. Лежа в своей постели без сна, я продолжала думать о Бессонове. Перед глазами отчетливо стояла картина нашего прощания, от которой меня до сих пор трясло. Даже родители заметили, что я весь вечер задумчивая и расстроенная. Пришлось врать, что я устала и у меня болит нога. Отец тут же нахмурился, но своего решения о наказании не изменил. Я не сяду больше в машину к Лёве. Не сяду. Закрываю глаза, и в памяти тут же всплывает картина. Бессонов схватил меня за руку, когда подвез к остановке. А волшебные слова сказать? С ухмылкой, которая ясно определяла, что ему моя благодарность нафиг не сдалась. Хотя для чего-то он ведь меня остановил. Спасибо большое, что довез меня до дома. Спокойно и очень вежливо, но не удержалась и в конце добавила. Хотя я тебя об этом не просила. Я старалась не обращать внимания на то, как учащенно бьется сердце, потому что Бессонов стоял ко мне непозволительно близко. Его рука продолжала удерживать локоть, а большой палец поглаживал кожу, словно успокаивая. Только не успокаивал он, а заставлял волноваться. «Когда у меня не получится тебя забирать, за тобой будет приезжать Ванька», проигнорировав мой выпад, жестко произнес Лёва. Его властный тон мне не понравился. Все внутри взбунтовалось, но это было еще не все. «Чужие машины, чтобы не садилась», — сквозь зубы процедил Бессонов. Вот это его предупреждение явно было лишним. Не помню, когда я так быстро поддавалась гневу. «Если ты беспокоишься о том, что я могла уехать с Сергеем Эдуардовичем, то спешу сообщить. Мы давно знакомы, а теперь он еще и мой начальник», подражая его тону. «Меня в детстве родители научили не садиться в чужие машины. Если ты не заметил, я выросла и не нуждаюсь в твоих наставлениях». «То, что ты выросла, я давно заметил». Его взгляд изменился, стал темным и порочным. Прошелся по моей фигуре, задержался на груди, оставив ощущение, что он меня коснулся. Прикрыла глаза, чтобы скрыть свою реакцию. Вместо возмущения я старалась побороть внутреннюю дрожь. «Мне нужно идти». Попыталась вырвать руку, но он сильнее ее сжал и дернул на себя. Я грудью ударилась о его крепкий торс. Подняв свободную руку, Лёва сжал мой подбородок, вынуждая запрокинуть голову вверх. Он смотрел в мои глаза, медленно лаская подушечкой пальца нижнюю губу. Он во мне такой ураган чувств поднимал, что меня словно в ознобе трясло. Каждая клеточка в теле реагировала на его прикосновение. Что будет, если он меня поцелует? Пришла в голову дурацкая мысль. Лучше не надо. Вряд ли его поцелуй оставит меня такой же равнодушной, как поцелуй Андрея. Словно прочитав мои мысли, он потянулся к моим губам. Для меня мир в этот момент сузился до темных радужек его глаз. От волнения пекло в солнечном сплетении, во рту резко пересохло. Если бы не пролетающая по трассе машина, которая заставила меня дернуться, я уверена, он бы меня поцеловал. «Беги домой!» Огладив в последний раз контур моих губ, он отступил. Я развернулась и гордой походкой удалилась, ни разу не обернувшись. Я чувствовала на себе его взгляд. Он проникал под одежду, оставляя ощущение прикосновений на коже. Чего можно ждать от человека, который не выспался? Раздражительности, замкнутости и плохого настроения. Не помогла даже чашечка кофе. Обычно я не пью по утрам кофе, но тут нужно было как-то просыпаться. Опасаясь, что за мной приедет Бессонов, из дома я вышла пораньше минут на 20. Мама пробовала меня отговорить от столь раннего похода к остановке, но я уверила ее, что у меня появилась привычка дышать свежим прохладным воздухом раннего утра. Автобуса не было. Я сидела под козырьком остановки и смотрела на пустую трассу, на жужжащих в траве шмелей. Машина с охраной стояла метрах в 50 от меня и наблюдала за моими действиями. Вчера я была слишком раздосадована, чтобы их заметить. Когда возле меня остановился отцовский внедорожник, я даже не удивилась. «Садись, сегодня я отвезу тебя на работу», — предложил папа, а я с радостью поспешила в машину. «Теперь точно не пересекусь с Бессоновым, а вечером я что-нибудь придумаю».